Не по душе мне это дело. Прости, я немного запутался. Какое именно дело? Да насчет нас с вами. Давайте забудем про них, поговорим про вас и про меня. Давай. Я и сам хотел об этом поговорить, Титус. Тебя-то я не пытаюсь похитить. Да, я знаю. Мы-то с тобой свободны по отношению друг к другу. И нет надобности ничего определять. А разве отец — это не определение? И верно. Ну, если тебе больше нравится, давай будем просто друзьями. Подождем, посмотрим. Ты же знаешь, тут нет ничего постыдного. Ну, ты понимаешь? О, это-то я знаю. Мне нужно просто ощущать, что мы с тобой связаны. Совсем особыми отношениями, особыми узами. Не понимаю, зачем вам это сказал Титус. Простите, это неблагодарность с моей стороны. Я ведь живу у вас, ем и пью за ваш счет. А я помню. Ну, я вот все думаю. Какое вам до этого дело? Ну, до меня, то есть. Будь вы и вправду моим отцом. Это бы еще ладно, хотя и тогда, в общем... Я вот что хотел сказать. Мне было интересно с вами встретиться, интересно у вас жить, несмотря на все ужасы. Когда-нибудь я, наверное, буду думать, что хорошее это было время, да? Но я хочу сам зарабатывать себе на жизнь и жить самостоятельно, чтобы и это было в театре. Я не желторотый младенец, которого манит сцена. Я не воображаю, что стану звездой. Я даже еще не знаю, выйдет ли из меня актер. Но я хочу работать в театре. Мне кажется, что я там буду у места. Отдыхать здесь у вас чудесно, но я хочу вернуться в Лондон. Только там и есть настоящая жизнь. А здесь настоящей жизни нет. Ну, вы же понимаете, о чем я. Ваш кузен где живет? В Лондоне. Опять меня ужалила змея ревности. Неужели Джеймс успел заарканить Титуса? Между ними с самого начала что-то возникло. Я поспешил сказать... Очень тебя прошу, не говори с остальными про то. Ну, сам понимаешь. Но еще бы, ни слова. Могли бы этого не говорить. Ну и хорошо. Главное, я не хочу, чтобы вам казалось, будто у вас есть по отношению ко мне какие-то обязательства. А то выйдет, что и у меня есть обязательства. Я не хочу больше сидеть у вас на шее. Хочу жить самостоятельно. Если вы мне немножко поможете, что ж, скажу спасибо. Может быть, вы мне поможете поступить в театральное училище? Если поступлю, попробую получить стипендию. Тогда мне и денег хватит. Может, получится, что я хочу попасть в училище по блату, но блат, по-моему, это не так уж страшно. Тогда я буду сам себе хозяин, и мы сможем быть друзьями или как там хотите. Но только если я буду сам по себе, понимаете? Каким слабым и беспомощным я чувствовал себя перед этой простодушной, напролом идущей энергией. Он ускользал от меня. Пока я даже еще не научился его любить, не придумал, как удержать его. Хорошо, я помогу тебе поступить в театральную школу. Но это надо еще обдумать. Мы с тобой съездим в Лондон, а сначала ты поможешь мне здесь. Я все-таки расскажу тебе кое-что про Бена. Тебе следует это знать. Ты говоришь, он неплохой человек, а он плохой. Он злобный и мстительный. Он пытался меня убить. Мне нужно было поразить воображение Титуса. Взорвать это его возмутительное безразличие, убить... Каким образом? Он столкнул меня в воду. Я не случайно свалился в водоворот. Он столкнул меня. Титус не выказал особого волнения. Наклонившись вперед, он почесал комариный укус на лодыжке. Вы его видели? Нет, но почувствовал. Откуда же вы знаете, что это был он? А кто же еще? Когда мы виделись в последний раз, он сказал, что убьет меня. Не могу себе это представить. Очень уж на него не похоже.